один на один. Меня почему-то рассмешили ее слова. Именно в этот момент учитель обратил на меня внимание. «Орлов, а я смотрю, вам очень весело. Я что-то смешное сказал?» Он строго посмотрел на меня. «Простите, я не над вами смеялся. Просто кое-что вспомнил». Я почувствовал, как краснею на глазах. Его пронзительный взгляд продолжал таранить меня, вгоняет еще больше в краску. «Черт, почему он так смотрит? Я еще не видел людей, кто так пристально и нагло разглядывает. Обычно люди пытаются отвести взгляд, но только не этот чел». Домой я шел в еще больше удрученном состоянии. «Черт, что со мной не так? Почему я постоянно зависаю как идиот, когда вижу Вадима Олеговича? Может быть, я испытываю какой-то неадекватный страх перед ним? Ну, допустим, подсознательно боюсь, что он может сделать так, что меня отчислят. Хотя это может сделать каждый учитель нашего универа. Возможно, наш новый профессор олицетворяет собой именно тот образ мужчины, каким бы хотел стать я. Независимый, уверенный в себе, а еще чертовски сексуальный. Настолько, что все девчонки нашего класса просто сходят с ума. Я почти всю ночь не спал, а то, что нужно было прочитать параграф, я напрочь забыл. Я даже не открывал учебник. Сегодня у меня точно будут проблемы. Давай быстрей, придурок. У нас же сегодня зачет. У тебя совсем мозгов нет? Зашипела на меня Ангелина. Что смотришь? По-любому даже не заглядывал в учебник. Я только опустил глаза и глупо улыбнулся, садясь на свое место. На, я тебе здесь написала вкратце, чтоб ты хотя бы понимал, о чем там речь. «Спасибо», — пробубнил я. «Как же сложно сконцентрироваться на учебе, когда у тебя такая каша в голове. Не знаю, как я мог забыть про зачет. Он же что-то говорил вчера, давал домашку, а я опять выпал из реальности. Каждый из вас получит задание. Вам нужно будет раскрыть тему. Не обязательно писать так, как вы прочитали в учебнике. Меня интересует то, как вы поняли тему». Услышал я его божественный голос, а затем он внимательно посмотрел на меня. Снова этот пронзительный взгляд, испепеляющий на месте. Я моментально покраснел. Как же меня бесит, когда он так смотрит. Он прошелся по рядам и раздал всем по маленькому листочку, на котором было напечатано задание. Когда он проходил совсем близко, я почувствовал запах его тела, и у меня закружилась голова. Однако странная у меня реакция организма на нашего нового учителя. Я пытался отгонять от себя мысли, что у меня что-то не в порядке с ориентацией, но все говорило о том, что со мной что-то не так. Мое тело как-то странно реагирует на этого молодого препода. Сколько я себя помню, родители всегда пытались вызвать во мне отвращение к женщинам. Мама всегда жутко боялась, что я вырасту и захочу согрешить с кем-нибудь. И эта мысль приводила ее в ужас. Отец постоянно рассказывал, что я не должен реагировать на противоположный пол, потому что дьявол всегда ходит рядом и ищет, кого поглотить. Молодых парней он соблазняет именно через красивых девушек. «Как же я тогда найду себе жену и заведу детей?» – спрашивал я, когда еще был совсем маленьким. «В этом вопросе тебе нужно будет довериться Богу. Когда придет время, Он сам укажет тебе на ту единственную, которую Он приготовил для тебя». «Я что-то почувствую при этом?» – наивно спрашивал я. «Скорее Бог скажет пастору, а тот донесет до тебя эту информацию. Так ты узнаешь, кто будет твоей суженой, а после этого вы поженитесь и сможете произвести на свет ребенка». Обычно после этого были лекции о том, как через секс сатана уводит людей от Бога. Сперва ты смотришь на женщину, потом у тебя начинаются в теле необратимые процессы, и как только ты почувствуешь, что у тебя напрягается твой половой орган, то сразу же начинай молиться и просить у Бога прощения. Это смертельный грех. Нельзя вожделеть, предостерегал меня отец. Вот, кажется, я сейчас ощущаю именно то самое, про что они говорили. Только дьявол пришел ко мне не в виде женщины. Ангелина быстро написала свое задание и начала писать мое. Она часто так делала, поэтому я не особо сильно переживал, что не сдам зачет. Но в этот раз наша схема не сработала. То ли я был слишком рассеянным, то ли Владислав Олегович слишком пристально следил за мной. Он подошел сразу же, как только Ангелина попыталась подложить написанное под мой листок, чтобы я смог аккуратно переписать все своим почерком. «Вот черт глазастый!» — выругалась она еле слышно. «Я же видела, что он стоял спиной к нам». «Орлов, задержитесь, пожалуйста, после занятий. Нам нужно с вами серьезно поговорить». Ну вот и все, я попал. У меня внутри все сжалось от ужаса и страха. Я даже сам не знал точно, чего именно боюсь. И вряд ли плохой отметки. Меня ими уже сложно напугать. Перспектива остаться с ним один на один заставляла меня трепетать. «Держись, братан, просто держись», прошептала Ангелина и похлопала меня по плечу. «Я тебя буду внизу ждать на лавке. Если будет прессовать, скажи, что у тебя проблемы с желудком или еще там с чем-нибудь. Обычно это помогает. Да ты сам знаешь. Все, удачи». Я наблюдал, как мои однокурсники выходят из кабинета один за другим. Страх липкими лапками пронизывал меня снова и снова. Вместе с тем внутри меня что-то вспыхивало. Моя душа как будто была рада этой возможности побыть с ним наедине, слышать его голос и смотреть в его бездонные глаза. «Орлов, в чем у тебя проблема? Тебе настолько не интересен мой предмет? Или есть какие-то другие причины, что ты не можешь даже прочитать параграф?» Его голос моментально изменился. Он стал мягким и бархатным. Меня это так удивляло. Когда никого нет рядом, он словно снимает с себя маску учителя, строгого учителя. «Мне просто сложно дается учеба. Не все предметы понимаю», — еле слышно пробубнил я и почему-то сильно покраснел. «Если хочешь, я могу помочь тебе с усвоением материала. У меня есть свободное время, и я могу позаниматься с тобой, чтобы подтянуть», — сказал он, встав рядом со мной и наклонив голову на бок. «Опять этот пронзительный взгляд! У меня нет денег, чтобы оплачивать занятия с репетитором», — начал я, но он меня перебил. «Мне не нужны деньги. Я преподаю не ради наживы. Мне просто нравится помогать людям. И сейчас я хочу помочь тебе. Ты мне позволишь?» Он положил свою руку на мою. Я сразу же почувствовал, как по всему телу побежали мурашки. Кажется, он тоже это заметил и слегка усмехнулся. Мне стало так стыдно, что я готов был провалиться сквозь землю. «Ну так что, начнем прямо сегодня?» — спросил он, продолжая держать свою ладонь на моей руке. Его тепло обжигало, а внутри меня происходило нечто такое, за что, по мнению родителей, меня обязательно ввергнут в гиенну огненную. «Давайте начнем». Мой голос дрожал, впрочем, как и я сам. Нет сомнений в том, что Владислав Олегович прекрасно видел мое состояние. И чем больше я пытался скрыть свой мандраж, тем больше выдавал себя. «Тогда присаживайся и бери тетрадь». И он сел рядом со мной и начал объяснять материал урока, который был вчера. А я снова поймал себя на мысли, что совершенно не слушаю его. Как только он начинает говорить, я сразу же погружаюсь в бездну, словно меня затягивает трясина, откуда уже нет возврата. «Адам, о чем ты думаешь?» Он коснулся моего плеча, и я вздрогнул, словно меня ударили током. «Да? Мы так с тобой далеко не уедем», — он покачал головой. «Ты должен сосредоточиться. Ответь мне на вопрос. Зачем ты пришел учиться? Я посмотрел твою успеваемость по другим предметам. Ты часто прогуливаешь, и по многим предметам у тебя есть проблемы».